Ключ повернулся в замке только на полоборота, и дверь открылась. Значит, Вардан дома и опять не закрыл дверь изнутри, как полагается. Но что ты с ним поделаешь? 12 лет парню. Уже совсем самостоятельным должен быть, ответственным, а дверь запирать никак не научится. Грант Артурович Гаджумян снял и аккуратно поставил в деревянную обувницу ботинки, надел домашние тапочки и направился в кабинет, чтобы оставить там портфель с документами. Он чтил порядок во всем. Портфель, даже если совсем пустой, не должен валяться где ни попадя, его место в кабинете на втором этаже. На лестнице Грант Артурович чуть не споткнулся. Сын опять оставил на площадке сумку со спортивной одеждой и коньками. Вот же странная привычка у ребенка. Доносит сумку ровно до середины лестницы и бросает на площадке. Наверное, так устает на тренировке, что не может осилить второй пролет с тяжелой сумкой в руках, — с улыбкой подумал Грант Артурович. Если была возможность, он старался подъехать к Ледовому дворцу и забрать сына после вечерней тренировки. Но возможность бывала не всегда. Он очень любил своего младшего сына, которого подарила ему Гуар, вторая жена. И имя ему выбрал сам. Вардан в переводе с армянского означает «награда». Поставив портфель на стол в кабинете, Грант Артурович заглянул в комнату сына. Вардан лежал пластом на диване, глаза закрыты, в ушах наушники, телевизор с огромным экраном работал без звука. Неудивительно, что мальчик не услышал ни как хлопнула входная дверь, ни как отец вошел в комнату. Грант Артурович тихонько тронул сына за руку и потянул шнур наушников. Глаза, обрамленные густыми черными ресницами, моментально открылись, личико Вардана осветилось радостной улыбкой. — Привет, пап! — Привет, сын! Ты сегодня рано. Что-то случилось? — Тренировку закончили на полчаса раньше, — объяснил мальчик. — Там у них собрание какое-то. — Уроки сделал? — Днем еще, между тренировками. — А где мама? Гуар не захотела сидеть дома, хотя Грант Артурович вполне мог финансово обеспечить неработающую жену. Бизнес его процветал, и хотя сверхдоходов не приносил, был достаточно скромным, но зато стабильным и безопасным. Единственное, на чем настаивал Гаджумян, это на неполном рабочем дне. Ему хотелось, чтобы к тому моменту, когда он будет возвращаться из офиса, любимая супруга ждала его дома. Сейчас уже почти 9 вечера, и непонятно, почему Гуар до сих пор нет. — Побежала к тете Любе с 3-го этажа за красным перцем. Она там тебе что-то на ужин готовила, а у нее перец закончился. Грант Артурович с облегчением перевел дух. Слава богу, ничего не случилось, никаких неожиданностей. Любу с 3-го этажа он прекрасно знал, и точно так же знал, что быстро Гуар от нее не вернется. Если эти две женщины зацеплялись языками, время для них переставало существовать. Он зашел в спальню, снял и повесил в гардеробный костюм и сорочку, переоделся в домашнюю одежду и вернулся в кабинет. Позвонил Гуар на мобильный. — Я дома, — сообщил он с улыбкой, услышав испуганный голос жены, которая, вероятно, только теперь поняла, что заболталась с подругой, а муж вернулся домой и ждет ужин. — Бегу, — выдохнула Гуар. Опытный Грант Артурович прикинул, сколько времени уйдет у жены на перемещение из квартиры Любы. 5 минут она будет охать и сокрушаться, что упустила время возвращения мужа. Еще 5 минут Люба будет ей советовать, как поступить и что сказать в свое оправдание. Потом еще 3 минуты дамы будут договариваться о чем-нибудь на завтра. Плюс, собственно, дорога с 3-го этажа на 5-й. Итого 15 минут как минимум. Вполне достаточно, чтобы включить компьютер и посмотреть почту. Просто удивительно, какое количество писем успевает набиться в электронный ящик всего за 1.5 часа, который человек проводит в дороге с работы домой. Любящий во всем порядок, Грант Артурович всегда, заканчивая работу, просматривал почту. и по приезде домой неизменно обнаруживал кучу новых посланий. Больше половины ерунда, можно даже не открывать. Всякая реклама, информация от фирм, не представляющих для бизнесмена Гаджумяна никакого интереса. 3 письма от родственников, которые он открыл и прочитал, а отвечать будет после ужина, не торопясь, с удовольствием, подробно отвечая на их вопросы. Родня у Гаджумяна многочисленная, по всему миру разбросана, и со всеми он ведет оживленную переписку. Еще несколько писем имели деловой характер, к ним были прикреплены файлы с текстами договоров, проектами, бизнес-планами и предложениями. И еще одно письмо. Адрес отправителя незнакомый. Грант Артурович прочел короткий текст и нахмурился. «Вас заказали, но это можно исправить. Если вы готовы к переговорам, то...» Далее следовали какие-то мудренные указания, которые Гаджумян даже дочитывать не стал. Такое письмо он получает уже в четвертый раз за последние 3 месяца. Заказали его. Как же! Так он и поверил. Обыкновенная разводка с целью срубить бабки. На первом этаже хлопнула дверь, послышались тяжелые торопливые шаги, вернулась Гуар. После рождения Вардана девушка-пышечка сильно располнела, но Гранту это нравилось, и он категорически запрещал жене худеть. Запрет был встречен с энтузиазмом. Гуар любила вкусно покушать. Он выключил компьютер и спустился ужинать. Стоило ему обнять жену, как настроение, слегка подпорченное анонимным письмом, снова стало превосходным. А поскольку готовила Гуар замечательно, к концу трапезы Грант Артурович Гаджумян о странном письме и думать забыл. Вдова Николая Никитича Аникеева, тренера, заподозренного в педофилии и умершего от инфаркта, встретила Дзюбу чрезвычайно нелюбезно. «Это омерзительная история, которая стоила жизни моему мужу», — резко произнесла она, даже не предложив оперативнику пройти в комнату или хотя бы на кухню. От нее густой волной исходила темная вязкая ненависть. Широкоплечий Роман топтался в маленькой тесной прихожей и мечтал только об одном — поскорее выяснить все, что нужно, и уйти. Аникеева отвечала коротко и односложно, при этом глаза ее были полны презрения, словно именно он, Ромка Дзюба, был виноват в том, что произошло с Николаем Никитичем. У Аникеевых 2 детей, но они весьма далеки и от спорта, и от Москвы. Сын с семьей живет и работает на Дальнем Востоке, дочь замужем за жителем Амстердама, там и проживает. После похорон отца дети в Москву не приезжали. Ученики? Да, конечно, семья тренера — это вторая семья спортсмена, порой даже больше, ведь тренер и спортсмен очень много времени проводят вместе. Мы с мужем для некоторых ребят становились почти вторыми родителями. При этих словах голос Аникеевой немного смягчился. И некоторые ученики мужа до сих пор частенько навещают меня, помогают, чем могут. Ну вот, с детьми полный облом, они к убийству Болтенкова вряд ли причастны, зато учениками имеет смысл поинтересоваться более детально. Аникеева, задумавшись о чем-то, назвала 4 фамилии тех, кто чаще всего к ней заходит. 3 имени были женскими, 1 мужским — Гера Марченко. Надо же, и мальчик приходит. Дзюба сделал вид, что сильно удивился. Обычно девочкам больше свойственно заботиться о своих учителях, не забывать их. Мальчики, наверное, неблагодарные, да? Гера очень хороший мальчик. С теплотой проговорила Аникеева. Всегда старается что-то сделать для меня. И, между прочим, приходит ко мне даже чаще, чем девочки. Хотя я всегда ему говорю, ты уже взрослый, тебе пора о девушках думать, на свидания ходить, а ты на меня, старуху, время тратишь. На свидание? А сколько же ему лет? 22. Вот теперь Дзюба по-настоящему удивился. Как это 22? Год назад, когда случилась эта история, Гера Марченко уже давно не был юниором, а взрослых спортсменов у Аникеева в группе не было и быть не могло. Разве Николай Никитич тренировал взрослых? Гера давно уже не катается. Он бросил спорт в 14 лет после серьезной травмы, но своего учителя никогда не забывал. У мальчика на редкость преданное сердце. Такое в нынешнее время мало у кого встретишь. «Что правда, то правда», — подумал Роман. «Преданность учителю и вообще-то явление раритетное. Особенно сейчас и особенно у мужчин. Кажется, этот необыкновенный Гера Марченко как раз то, что нужно. Скажите, пожалуйста, Гера не пытался обсуждать с вами причины того, что произошло с Николаем Никитичем? Может, он обвинял кого-нибудь?» Задал он вопрос, который задавать было не нужно. Но понял это Ромка Дзюба слишком поздно. Наполнявшая маленькую прихожую атмосфера ненависти и презрения из темной и вязкой мгновенно стала перчено-острой. — Вы сошли с ума? — голос Аникеева сорвался на крик. — Как вы смеете подозревать Геру? Я прекрасно вижу, о чем вы думаете. Вся Москва только и говорит об убийстве этого подонка, и вы собираетесь обвинять в этом Геру? У вас ничего не выйдет, так и знайте. Дзюба попытался отыграть назад, но ничего связанного произнести почему-то не смог. Под натиском этой немолодой, пылающей яростью женщины он совсем растерялся. — Вон отсюда! Аникеева оказалась довольно сильной и без труда, но все-таки отпихнула Романа в сторону, чтобы громко щелкнуть замком входной двери и демонстративно распахнуть ее настежь. — И чтобы ноги вашей в моем доме больше никогда не было, и Геру трогать не смейте! Конечно, нельзя сказать, что он провалил дело, ведь все, что нужно, он узнал. Но настроение все равно было отвратительным. Лучше бы я поехал в дом, где живет Ламзин, еще раз прошелся бы по квартирам, поискал свидетеля, который видел, в какой одежде был Ламзин, когда выбегал следом за Болтенковым, — сокрушенно думал Роман, трясясь в маршрутке, которая должна была довести его до метро. — А вдруг мне повезло бы, я нашел бы такого свидетеля. Правда, неизвестно еще, какие показания он дал бы. Такие, которые сыграют в пользу моей версии, или такие, которые будут на руку следователю. Но все равно это был бы хоть какой-то результат. Есть шанс, что этот результат меня порадовал бы. А теперь чувствую себя побитым шелудивым псом, который попытался сожрать хозяйскую пайку, за что и получил по хвосту. Но Гера Марченко — это хорошо, это перспективно. Может быть. Завтра прямо с утра надо попытаться его разыскать. Расставшись с Дзюбой, Антон собрался было вплотную заняться информацией о юноше, занимавшемся танцами и имевшем некоторое отношение к убитому Михаилу Болтенкову. Но его внезапно вызвали на совещание следственно-оперативной группы, занимавшейся делом об убийстве Инны Викторовны Ефимовой. Еще несколько часов псу под хвост. После этого уже не было никакого настроения заниматься работой, и к вечеру майор Сташис весь целиком состоял из злости и раздражения. Поговорив по телефону с няней Элей и узнав, что она может остаться с детьми до утра, он позвонил Лизе и поехал к ней. Лиза накормила Антона вкусным ужином и с удовольствием слушала рассказ о необыкновенной старой журналистке Тамиле Варламовне. В какой-то момент Антону даже показалось, что Лиза искренне интересуется его работой и вообще всем, что с ним происходит. Такая умная, такая понимающая, такая сексуально привлекательная. Ну что, что не так? Почему он не может сделать последний решительный шаг? Неужели действительно из-за ее отца? Портить отношения, с которым Антон считал неправильным? Или дело в чем-то другом? После ужина решили лечь пораньше, чтобы выспаться. — Антон, выключи мобильник, — потребовала Лиза, когда он вернулся из душа и собрался был уже забраться под одеяло. — А если меня будут искать? Время еще не позднее, могут позвонить, — возразил он. — Все равно выключи, я не хочу, чтобы нам мешали. Нам все время кто-нибудь мешает, — сердито сказала Лиза. — Ты всем нужен, а я хочу, чтобы ты принадлежал только мне. Ты же знаешь, я дочь сыщика, и мне отлично известно, что такое ваше свободное время. Тебя в любой момент могут дернуть. Мы никогда не можем нормально побыть вдвоем. Иногда мне кажется, что ты поддерживаешь отношения со мной только ради того, чтобы не считаться одиноким бирюком, а на самом деле тебе от меня ничего не нужно, даже постели. Антон попытался сгладить ситуацию, примирительно улыбнувшись. — Ну, Лиза, прояви мудрость и здравый смысл. У тебя же этого добра так много. Кто может позвонить мне в 10 вечера? Только с работы, если что-то действительно срочное. Или Эля, если что-то с детьми. Я не могу допустить, чтобы при таких раскладах меня не нашли. Иди ко мне. Он приглашающе откинул одеяло. Иди, пока никто не позвонил. И, конечно же, именно в этот момент его мобильник и зазвонил. — Не отвечай, — потребовала Лиза, забираясь под одеяло и крепко прижимаясь к Антону. Он протянул руку к лежащему на тумбочке телефону. — Я хотя бы посмотрю, кто это. Вдруг Эля. — Ладно, если Эля, ответь. Но больше никому, слышишь? В голосе Лизы послышался металл. Но это оказалось не Эля. На дисплее высветилось имя Каменская. В принципе, можно и не отвечать. Это не с работы и наверняка не срочно. Однако почему-то очень не хотелось поступать так, как просит Лиза. И даже не просит, а требует. Не то дух противоречия, не то самолюбие. Да фиг его знает, что именно. Не станет Антон идти у нее на поводу. Не станет, и все. — Слушаю вас, Анастасия Павловна, — сухо произнес он в трубку. Ничего нового он не услышал, поскольку уже знал от Ромки, что Каменскую нанял адвокат Кирган. Анастасия произнесла какие-то обязательные правильные слова о том, что не собирается мешать или ставить палки в колеса, что она высоко ценит профессионализм Антона Сташиса, что открыта для любого сотрудничества и что об их совместной работе 2 с лишним года назад у нее остались самые приятные воспоминания. Отвечал он холодно и сдержанно, короткими, ничего не значащими репликами, и по ее тону и словам понимал, она чувствует его неудовольствие. «Чем я, собственно говоря, недоволен?» — сердито думал Антон, положив трубку и устраиваясь на подушке поудобнее. «Или я, наоборот, радуюсь, что Каменская тоже в этом деле? Не пойму сам, злюсь я или нет?» И вообще не пойму, что целесообразно в этой ситуации — злиться или радоваться. Нет порядка в мыслях, нет порядка в эмоциях, внутри хаос какой-то. — Это Каменская звонила, что ли? — Тетя Настя? — спросила Лиза. Он молча кивнул. — Насчет меня. — Вправляла тебе мозги, что ты не должен на мне жениться? Антон приподнялся на подушке и с изумлением посмотрел на нее. — С чего ты взяла? И вообще, разве она в курсе? — А как же? Она же у моего папы работает в конторе. Папа ее уже на меня натравливал. Она со мной провела душеспасительную беседу. Теперь на тебя науськал, да? Но ты молодец, держался как кремень, не оправдывался, ничего не объяснял, только да, нет, я понял. И правильно, не нужно вдаваться ни в какие объяснения. Мы с тобой все равно сделаем так, как захотим, правда же? Лиза ласковой кошечкой ластилась к нему, целовала в плечо и шею, и на некоторое время Антон отвлекся от своих растерянных размышлений. В какой-то момент даже мелькнула в голове мысль: «А и правда, наплевать на чужое мнение, сделаем так, как сами захотим». Однако то самое некоторое время в конце концов миновало, и он, снова обнимая Лизу, почувствовал, как накатывает плохое настроение. И связано это было вовсе не с Каменской. Лиза, уверенная, что Анастасия Павловна звонила по ее просьбе отца, все пыталась выяснить, что именно она сказала Антону, и каждый ее вопрос вызывал в нем все большее раздражение. «Да какая Каменская?» У Лизы только одна проблема — выйти замуж за Антона. А у Антона проблема совсем другая, причем еще и не одна. Он все время возвращался мыслями к тому, как его сегодня отчитывал руководитель следственной оперативной группы, занимающейся делом об убийстве Инны Ефимовой. Антон даже не успел еще заикнуться о своих подозрениях в части поджога дома Маклыгиных, как руководитель группы жестко сказал: «Эта версия пустая, незачем тратить на нее время, это было давно». И чтобы Сташис не смел дергать следователя и оперов из раздоров и отнимать у них время пустыми подозрениями. Хм, быстро сработали. С того дня, как Антон приходил поговорить со следователем, который вел дело о пожаре, прошло совсем немного времени, а тот уже успел своему руководству наябедничать, и руководство уже спустило команду не трогать, а если кто тронет, тому руки укоротить. Но, понятное дело, начальство у того следователя тоже в доле, иначе и быть не может, учитывая, как быстро все случилось. Если бы следак взял у Ефимовой взятку, минуя свое начальство, то сейчас ему потребовалось бы куда больше времени, чтобы организовать наезд на непонятливого опера с Петровки. Нет, не была жадной покойная Инна Викторовна. Вон как расщедрилась, всем занесла, даже экспертам и операм. А вот про участкового забыла, обделила парня. И плачевный результат, как говорится, налицо. После возвращения от Аллы Владимировны в 5:00 утра Ольга Витторт рухнула на кровать, не раздеваясь, проспала всего 2 часа и пришла на работу с синяками под глазами. Она засыпала на ходу, сосредоточиться на рабочих вопросах удавалось с огромным трудом. Девушки-менеджеры делали вид, что ничего не замечают, знали, что их начальница Лара Крофт терпеть не может говорить о своих проблемах и не нуждается в сочувствии. И только один человек, Володя, дождавшись, когда девочки убегут обедать, спросил, что случилось. К нему у Ольги отношение особое, поэтому она снизошла до ответа. Приятельница позвонила ночью и попросила приехать. Пока доехала, пока побыла с ней, пока вернулась, ничего страшного, обычное дело. — Обычное? — удивился Володя. — Так если обычное и никакой катастрофы, неужели нельзя было отказать? Или подождать до утра? Она что, не понимает, что после ночи наступает рабочий день? Что за бесцеремонность? Впрочем, если кто-то с тобой так обращается, значит, ты сама позволяешь так с собой поступать. Разумеется, Ольга тут же кинулась защищать и выгораживать Аллу Владимировну, находя множество оправданий ее поведению. Ты ничего не знаешь. Это очень несчастная женщина. У нее все нервы истрепаны. Она недавно мужа похоронила, а до этого вообще жила как в аду. Муж очень плохо с ней обращался, унижал, буквально ноги об нее вытирал. А теперь она осталась совсем одна, страдает от одиночества, не может его переносить. Плохо ей, понимаешь? И не могу я ее оставить без поддержки, если она просит приехать. Не по-человечески это. Ну, вообще-то, если муж с ней действительно плохо обращался, то она сейчас радоваться должна расцветать, а не страдать, — заметил менеджер Володя. Он что, бил ее? Или у нее на глазах других баб в дом водил? Или что? Ольга вздохнула. Вот ведь примитивные представления у этого Володи. Бить и изменять — это плохо, порицаемо. Все остальные варианты поведения вполне допустимы и не могут расцениваться как плохие. Он, например, заставлял ее думать, что она глупая, забывчивая, профессионально непригодная. Сам врал, сбивал с толку, а потом внушал, что она забыла, потому что старая уже и ни на что не годится. — А-а-а, — понимающе протянул менеджер, — знакомая история. Плавали, знаем. — Ты о чем? — удивилась Ольга. — Так кино такое было, называется «Газовый свет», 100 лет назад еще. Распространенный прием манипулирования людьми что в семье, что на работе. Газовый свет не смотрела, даже не слышала о таком. Володя молча кивнул и уткнулся в свой компьютер. Ольга прошла за выгородку, включила компьютер и ввела в поисковую строку название фильма. Результат ее немало озадачил. «Газовый свет» режиссер Джордж Кьюкер снял аж в 1944 году. То есть получается, что тихий и ничем не примечательный менеджер Володя ссылается на фильм, созданный за много десятилетий до его рождения. Даже если он и был в советском прокате, то наверняка в те годы, когда парень его посмотреть еще не мог. Странно, откуда Володя вообще знает про этот фильм? Как-то не похоже, что у него есть в этой жизни какие-то интересы, кроме тех, о которых Ольге прекрасно известно. «Интересуешься старым американским кино?» — спросила она, подойдя к его столу. «Поневоле», — Володя усмехнулся и кивнул. «Моя мама этим занимается профессионально. Вот я и приобщился. Между прочим, ценная вещь — эти старые голливудские фильмы. Мне поначалу казалось, что это жуткое старье и ветошь, а потом всмотрелся и даже стало нравиться. Во всяком случае, сделаны они стопудово добротнее и профессиональнее, чем то, что сейчас снимают». Почему-то слова менеджера Володи задели ее. Она весь день помнила их и твердо вознамерилась вечером скачать фильм из интернета и посмотреть. К концу рабочего дня сонливость вроде бы ушла, Ольга стала пободрее и, вернувшись домой, заварила себе крепкого кофе, насыпала в вазочку горку сладкого печенья и уселась за компьютер. Однако поисковик выдал не только ссылки на информацию о фильме и возможности просмотра, но и иностранное слово «газлайт», образованное, как выяснилось из транслитерации английского названия, «газлайт» — «газовый свет». Новый термин использовался в психологии для описания определенного вида домашней тирании, направленной на понижение и, в конечном итоге, уничтожение самооценки жертвы и ее самоидентификации. Забыв и про сон, и про намерение посмотреть фильм, Ольга принялась читать все подряд, копаться в ссылках на литературные источники, вникала в научные статьи, залезала в какие-то разветвленные обсуждения. Оказывается, то, что происходило в семье Аллы Владимировны, не только происходит во множестве других семей, но имеет свое название и даже описано в научных трудах. И существуют хорошо продуманные способы и методы, рекомендованные психологами, как распознать газлайтера и как ему противостоять, чтобы не допустить саморазрушения. Ах, если бы эти знания попались ей раньше, пока еще был жив муж Аллы Владимировны! Теперь уже ничего не поправишь. Особенно больно резанула Ольгу фраза «помочь человеку может только другой человек». Кто же еще мог помочь Алле, если не ее преданная поклонница и фанатка? А она все упустила. И нет ей, Ольге Виторт, прощения. Она продолжала перелопачивать интернет в поисках ответа на вопрос, можно ли что-то сделать сейчас, можно ли как-то исправить, восстановить то, что разрушено. Ведь только сейчас Ольге стало понятно, для чего судьба преподнесла ей такой подарок, дав возможность быть рядом с обожаемой Аллой Томашкевич. Ее миссия — спасти актрису, своего кумира, помочь ей. Но как? Как? Ольга углублялась в научные и научно-популярные статьи все дальше и дальше, пока вдруг не натолкнулась на материалы о невротической любви как проявление постгазлайтинг-стресса. Вот оно! Каждое слово казалось ей списанным с ее сегодняшних отношений с Аллой Томашкевич, словно кто-то ходил по пятам, слушал, подсматривал и безжалостно фиксировал каждое слово, каждый взгляд, каждый поступок. В актрису Аллу Томашкевич Ольга влюбилась, когда была совсем еще маленькой. Алла Владимировна сыграла роль волшебницы в популярном детском фильме и показалась десятилетней Оле ангелом красоты и доброты. Девочка врезала ее фотографии из всех газет и журналов, где находила, и вклеивала в альбом. И все ждала, когда же Томашкевич еще покажут в кино. Тот детский фильм часто показывали по телевидению, но больше никаких новых фильмов с участием этой актрисы не появлялась. Лет в 15-16 Ольга узнала, что Алла Томашкевич играет в театре, и с тех пор стала регулярно ходить на спектакли с ее участием. Спектаклей было немного, а самой Томашкевич в них еще меньше, ни одной главной роли, только вторые и третьи. Но Оля старательно копила денежки, и на каждый спектакль приходила с цветами, когда с букетом, а когда и с одним цветком, по возможностям. На рубеже 2000-х пышно расцвел интернет, и вот тут Ольга уже студентка получила возможность вступить в контакт со своим кумиром. Она стала писать восторженные отзывы на спектакли, в которых была занята Алла Владимировна, непременно при этом уделяя особое внимание самой актрисе и задавая один и тот же вопрос: почему такую замечательную артистку совсем не снимают в кино? Ответ был, к сожалению, прост и банален. Крупная и статная в юности, снявшаяся в роли волшебницы в 24 года, Алла Томашкевич к 30 годам сильно располнела, и играть в кино ей было просто нечего. Все героини — молодые и стройные красавицы, чему она не соответствовала фигурой, хотя лицо было по-прежнему гладким и красивым, а их матерей она еще по возрасту не могла играть. О роли волшебницы из детского фильма все давно забыли, а на крохотных проходных ролях в театре ее трудно было заметить. Алла Владимировна жила во вполне счастливом браке, вместе с мужем, директором научно-исследовательского института, растила сына. Работы в театре было совсем мало, поэтому она вела домашнее хозяйство и была примерной женой и образцовой матерью. И вдруг в одночасье все изменилось. Ее пригласили на роль возрастной героини в дешевый, но очень многосерийный фильм. По замыслу создателей, героиня должна была быть красивой, моложавой, но очень полной, и весь фильм старательно худела, и, хотя успеха в улучшении фигуры не достигла, зато встретила свою вечную любовь в лице врача-диетолога. И кроме Аллы Томашкевич, других подходящих кандидаток на роль просто не нашлось. Она идеально соответствовала замыслу сценаристов и режиссера, и возрастом, и внешностью, при этом не была звездой, то есть, что очень важно, не запросила бы чрезмерных гонораров. А ведь съемочных дней у главной героини много, и именно ее гонорарами в значительной части определяется бюджет сериала. Через месяц после начала показа сериала Аллу Томашкевич знала вся страна. К ней начали подходить на улице за автографами, а в магазинах пропускали кассе без очереди. Приглашения сниматься посыпались одно за другим, и Алла Владимировна, истосковавшаяся за 20 лет творческого простоя по актерской работе, ни от каких ролей не отказывалась, даже от маленьких, даже при очень плохих сценариях и откровенно слабых режиссерах. Она без конца ездила то в Украину, то в Беларусь. Сериалы чаще всего снимали именно там, используя прекрасные производственные мощности и высокопрофессиональный персонал киностудии имени Довженко и «Беларусьфильма». Дома она бывала все меньше и меньше, а славы и денег становилось все больше и больше. У нее появился персональный сайт в интернете, на котором можно было оставить ей личное сообщение, чем немедленно и воспользовалась Ольга Виторт. Очень скоро и совершенно неожиданно для себя Ольга получила короткий, но вполне дружелюбный ответ от актрисы. Робко написала еще раз, боясь поверить своему счастью, и уже через месяц они вступили в активную переписку, а через два встретились и познакомились лично, или, как принято говорить, в реале. Оказалось, что Алле Владимировне постоянно нужна помощь во всяких мелких заботах, начиная от оплаты счетов за коммунальные услуги и заканчивая обновлением сайта в интернете. И Ольга с радостью вызвалась сделать все для нее, что сможет. Отвозила на вокзал и в аэропорт и встречала, выполняла различные поручения, сопровождала на презентации фильмов, в которых снималась Томашкевич, ухаживала за актрисой, когда той не здоровилась, искала по всей Москве строителей, когда Алла решила, что на даче пора сделать ремонт. потом этим ремонтом и занималась, сдав работу хозяйке под ключ. Ольга Виторт стала незаменимой помощницей, опорой и поддержкой своему кумиру. А потом мужа Аллы Владимировны попросили на пенсию. И он только еще вчера, всесильный директор огромного института, разъезжающий на персональной машине с водителем, сегодня стал никем, никому не нужным и очень быстро всеми забытым. А вот его супруга была, ох, как нужна и востребована. Все началось с брюзжания по поводу заброшенного домашнего хозяйства, и Алла Томашкевич относилась к замечанию мужа со смехом, полагая, что все это только невинные шутки. Не может же такой умный человек не видеть, сколько она работает, сколько зарабатывает и как устает. Не может все это быть всерьез. Она не заметила, как замечания постепенно переросли в придирки, а придирки — в претензии. Далее последовала жесткая и нелицеприятная критика творческой деятельности Аллы, которая тоже довольно быстро прошла путь от легкой иронии до сарказма и перешла в прямые оскорбления. Муж не мог смириться с тем, что они поменялись ролями. Раньше он был успешным во всех отношениях и обеспечивал семью, а теперь он сидит дома, никому не нужный, а его жена — звезда экрана и добытчица пропитания. Если звонит телефон, то это звонят не ему, а ей. А ведь прежде все было наоборот. И в день ее рождения дверь в квартиру не закрывается. Один за другим курьеру доставляют букеты и корзины с цветами и пакеты с подарками. А раньше именно он дня по 3-4 подряд возил с работы коробки с подарками и букеты, преподнесенные ко дню рождения. Институт большой, все хотели прогнуться перед директором, да и коллеги из других институтов уважали. С таким положением пенсионер смириться не смог и начал планомерно задавливать талантливую и успешную супругу, принижая ее достижения и раздувая до мегаразмеров любой недостаток или случайный промах. Рядом с женой, которая мало того, что бездарна, но еще и вечно во всем виновата и вообще полная дура, он начинал чувствовать себя более значительным. Особенно поражало Ольгу его коварство. Частенько он говорил жене, когда та учила роль: «Давай, помогу, дай мне сценарий». Доверчивая Алла протягивала ему текст и начинала декламировать реплики. Муж одобрительно кивал, водя глазами по строчкам, потом в какой-то момент поправлял. Алла машинально повторяла за ним исправленный вариант, шла дальше, потом останавливалась и озадаченно говорила: «Но так не может быть. Получается нелогично. Должно быть именно так, как я сказала в первый раз». И повторяла свой первоначальный вариант. Муж недовольно морщился. «Ты не так сказала, ты сказала, а здесь написано вот так, и я тебя поправил». Они вступали в пререкания, итогом которых во всех случаях без исключения становился вывод. Аллу подводит память и внимание, и она профессионально несостоятельна. Муж всегда оказывался прав, а Ольга, которая как истинная фанатка, обязательно читала сценарии всех фильмов, в которых снималась Алла Владимировна, и хранила присланные по электронной почте тексты в своем компьютере, каждый раз перепроверяла отрывки, ставшие предметом спора, и с ужасом убеждалась, что Алла была права. Зачем он так поступает? Зачем? Ведь Алла Владимировна все правильно запомнила и сказала, а он ее поправил, потом сбил с толку и внушил, что она перепутала. И снова Ольга долго набиралась храбрости поговорить об этом с Томашкевич. В ответ услышала: «Ну что ты говоришь, деточка? Он прав. Я действительно сбилась и ошиблась. Но он не прав», — горячо убеждала ее Ольга. — «Я же следила за текстом, я видела своими глазами. Давайте я сама буду вам помогать учить роли». Актриса устало вздохнула. — «Олюшка, девочка моя, ему очень трудно привыкнуть к своему новому положению. Ему горько ощущать собственную бесполезность. Вот он и старается быть полезным. Он же сам предложил помочь мне. Значит, он хотел что-то сделать для меня. И если я начну и в этом прибегать к твоей помощи, то он почувствует себя совсем уж никому не нужным. Но он же вас обманывает. Вы все правильно говорите, а он вас сбивает и путает. — Он не обманывает, — покачала головой Алла Владимировна. — Он просто хочет быть полезным. Вот заметить ошибку и исправить — это реальная польза. И он находит ошибку, даже если ее на самом деле не было. Я играю по его правилам, потому что больше ничем не могу ему помочь. Я же не могу бросить работу и снова превратиться в домохозяйку, чтобы ему было легче справляться с ущемленным самолюбием. На одну его пенсию мы не проживем. И потом, он во многом прав. Я не молодею, память уже не такая, как была когда-то, и учить роли мне становится все труднее. Я действительно многое забываю и путаю. Ольга Виторт была девушкой умной и тонкой, ей два раза повторять не приходилось. Она отчетливо уловила нежелание Аллы Владимировны критиковать любимого мужа, поэтому больше на эту тему не заговаривала. В конце концов, все это личная жизнь самой Аллы, и лезть в нее Ольга не собиралась. После показа каждого нового фильма с участием супруги муж подвергал ее работу самому уничижительному разбору, который заканчивался одним и тем же выводом. «Какой идиот придумал, что тебя вообще можно снимать в кино? Играла себе тихонечко в своем заштатном театрике, и никто тебя не видел и не слышал. Там крупных планов нет, а в кино вся твоя бездарность налицо. Когда тебе, наконец, надоест позориться на всю страну? А тебя же невозможно смотреть!» Ольгу он не стеснялся, давно привык к ней и считал практически членом семьи, поэтому многое говорил прямо в ее присутствии. И Ольга каждый раз вздрагивала, видя, как поникают плечи у Аллы Владимировны, и на губах появляется виноватая улыбка. Она не понимала, почему Алла не отвечает мужу резко и агрессивно. Почему не сопротивляется его давлению? Почему терпит все это безобразие? Однажды она набралась смелости спросить и услышала в ответ: «Я его люблю». Больше Ольга об этом не спрашивала. Любовь — штука такая. Что тут скажешь? Алла Владимировна добавила упавшим голосом: «И что ж тут скрывать? Он прав. Я далеко не великая актриса. Просто крепкая поденщица, очень крепкая, но все равно ремесленница. Великого таланта мне не дано». Ольга с этим была категорически не согласна, но все ее доводы, все восхищенные слова и похвалы натыкались только на усмешку Аллы. «Просто ты добрая, хорошая девочка и искренне любишь меня, поэтому не видишь объективной реальности, а он прав». В прошлом году муж внезапно умер, сердце подвело. И Ольга Виторт стала для Аллы Томашкевич самым близким и самым необходимым человеком. Итак, муж Аллы Владимировны решал проблемы поднятия собственной самооценки путем унижения и уничтожения того, кто рядом, то есть своей жены. И, оставшись одна, Алла попыталась подлечить свою разрушенную самооценку за счет привлечения к себе абсолютной любви. Составилась таким образом невротическая цепочка «муж, Алла, Ольга». Ей стало неприятно и почему-то даже стыдно. Возникло мерзкое ощущение, что ее использовали. Ведь она давно уже замечала, что иногда просьбы и требования Аллы Владимировны носили странный или чрезмерный характер. Но Ольга искренне считала, что гений имеет право на тараканов, и им, гагарам, недоступно понимание, как гении думают, чувствуют и переживают. Алла могла, например, позвонить ей в 3 часа ночи. «Олюшка, приезжай, пожалуйста, мне так плохо». Ольга выскакивала из постели, быстро одевалась, прыгала в машину, неслась через весь город, приезжала и заставала вполне идиллическую картину. Алла Владимировна сидит в пеньюаре и раскладывает пасьянс. Что-то я после съемок заснуть не могу, — говорила она, как ни в чем не бывало. — Посиди со мной, сделай мне чайку. Через полчаса Алла Владимировна начинала зевать и отсылала Ольгу. Конечно, такие вещи Ольгу задевали, но она уговаривала себя, что принесла реальную пользу, откликнулась на призыв, человек не почувствовал себя одиноким и брошенным. А то, что Алла Владимировна поступила эгоистично, вытащив работающую женщину посреди ночи, так она гений, имеет право. С самого утра Дзюба отправился по месту жительства Валерия Петровича Ломзина. На быстрый результат, тем более положительный, он не рассчитывал, потому что поквартирный обход — дело муторное и долгое, требует нескольких дней. Если, конечно, делать все по уму и не оставлять без внимания ни одного человека, который в интересующее следствие время находится в этом доме. Где-то двери открывают, где-то нет. А там, где открывают, зачастую говорят: «В тот день мы все были дома, но сейчас никого, кроме меня, нет». Вот и получается, что дверь вроде бы открыли, а потенциальный свидетель все равно не опрошен. Еще бывает, что говорят: «У нас в тот вечер были гости». И опять же, если по уму, надо всех этих гостей установить, найти и опросить. Мало ли, как могло получиться. Может, то, что интересует оперативников, видел как раз тот гость, а вовсе не хозяин жилища. Короче, ни на что особенное Роман не рассчитывал, просто добросовестно обошел все квартиры, находящиеся ниже квартиры Ломзина, уныло констатировал, что вернуться сюда придется еще не один раз, и отправился к Гере Марченко, адрес которого ему к обеду уже нашли. — А Гера в больнице, — деловито сообщила Дзюбе девушка лет 18, — у него же опять нога. — И давно? — с надеждой спросил Роман. Ему так хотелось услышать, что Марченко находится в больнице совсем недавно, всего несколько дней. — Второй месяц уже, — ответила девушка. Но он все еще продолжал надеяться. Во-первых, вдова Аникеева утверждала, что Гера не ходит на свидание, из чего можно было сделать вывод, что с личной жизнью у него пусто-пусто, а тут девушка, да в его квартире. Значит, Аникеева ничего толком о самом Гере не знает. И если у него и были какие-то нехорошие побуждения, то о них она тоже вполне может не знать. А во-вторых, люди, которые так долго лежат в больнице, очень часто имеют возможность свободно передвигаться. Острый период давно миновал, идет восстановление, реабилитация. Больной на ногах, ходячий, и при множестве заболеваний человек в такой ситуации вполне может куда-то отлучиться из палаты. Причем надолго, и особенно в вечернее или ночное время. — А вы кто ему? — поинтересовался Дзюба. — Невеста? — Да вы что? — фыркнула девушка. — Какая невеста? У Геры вообще нет невесты. Я его сестра. Не сошлось. — Но это ничего, — подбодрил себя Роман. — Не сошлось только в одной позиции. Есть еще вторая. Выяснив у девушки, в какой больнице находится ее брат, Дзюба отправился в институт травматологии. Однако и здесь его ждала неудача. Гера Марченко, бывший ученик Николая Никитича Аникеева, лежал на вытяжке. Не могло быть и речи о том, чтобы встать и дойти хотя бы до туалета, не говоря уже о поездке в другую часть города и возвращении назад. Нет, быть исполнителем убийства Михаила Болтенкова этот парень никак не мог. Но все равно имеет смысл с ним поговорить. Как ты думаешь, мог кто-нибудь из бывших учеников Аникеева попытаться отомстить за смерть своего тренера? Гера задумался, потом смущенно улыбнулся. Вряд ли. Почему? Откуда такая уверенность? Ну, смотри, те, кто тренировался у Никитича в тот момент, когда все случилось, еще совсем дети, их отбрасываем сразу. Те, кто ушел из спорта давно, про Никитича вообще забыли. Им по барабану. — Но ты же не забыл? — заметил Дзюба. — Ну, я. — Я — это не пример. Гера смутился еще больше. Те, кто ушел от Никитича, но не ушел из спорта и продолжает кататься у других тренеров, тоже мстители не годятся. — Почему? — настойчиво повторил свой вопрос Дзюба. потому что спортсмены вообще не по этой части, пока они в активном спорте. У нас все мозги заточены только на катание. Мы почти ни о чем другом думать не можем. Ты пойми. Отсев происходит постоянно. Фигурное катание — занятие тяжелое, травматичное, нагрузочное очень. И те, кто не может это выдержать или у кого способности нет, уходят со льда рано. Если человек продолжает тренироваться 18-20 лет, то это уже спорт высших достижений, а там объем тренировок такой, что хорошо, если вообще дышать успеваешь. В голове почти ничего нет, кроме льда и коньков. Знаете, как фигуристы сами про себя говорят? Мы учимся писать ногами, а читать вообще ничем не учимся. — Ты все время говоришь «мы», «нас», — заметил Роман. — Но ведь ты давно не катаешься. — Ну и что? — спокойно ответил Марченко. — Я все равно рядом. Я же со всеми ребятами отношения поддерживаю, со всеми, с кем вместе катался. Так что я полностью в теме. Прежде чем окончательно признать поражение на линии Гера Марченко и месть за травлю Аникеева, Дзюба зашел поговорить к лечащему врачу Геры. Тот подтвердил, что парень ни при каких обстоятельствах не мог никуда выйти ни вчера, ни неделю назад, ни даже две недели назад. Роман вздохнул, зашел в ближайшую забегаловку, быстро поел и отправился назад в дом, где жил арестованный по подозрению в убийстве Валерий Петрович Ламзин.